79. Что такое криптовалюта? Криптовалюта — это не просто модное слово, а целая финансовая революция, которая меняет привычные представления о деньгах и инвестициях. Давай разберемся в возможностях криптовалютного мира. Что такое криптовалюта? Это цифровая валюта, созданная с использованием криптографии, закодированных алгоритмов, для обеспечения безопасности. Криптовалюта существует только в виртуальном виде. Криптовалюта базируется на технологии блокчейн, так что ни один финансовый институт не может ею управлять. Подробнее о блокчейне в главе 80. Особенности криптовалюты. Децентрализация. Криптовалюты не контролируются ни одним центральным банком или правительством. То есть транзакции могут проходить без посредников. Транзакции — это операции по оплате, переводу и получению средств. Безопасность. Криптография обеспечивает защиту данных. Каждая транзакция записывается в блокчейне и защищена от подделки. Анонимность. Пользователи могут проводить транзакции без раскрытия своей личности, что обеспечивает конфиденциальность. Какие бывают криптокошельки? Онлайн-кошельки. Можно использовать через телефон, мобильный кошелек в приложении или браузер. Удобны для частых транзакций, но не на 100% безопасны. Аппаратные кошельки. Физические устройства, похожи на флешки, подходят для безопасного долгосрочного хранения криптовалюты. Что такое криптобиржи и обменники? Криптобиржи — это платформы, где пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюту. Они работают как обычные фондовые биржи. Там можно торговать различными парами криптовалют, например, BTC, ETH. Обменники позволяют быстро обменять одну криптовалюту на другую или на обычные деньги. Обычно у обменников более высокие комиссии по сравнению с биржами, но они предлагают более удобный интерфейс. Кстати, обычные деньги еще называют фиатными деньгами. Это купюры, не обеспеченные золотом или серебром. Сейчас других и не бывает. Криптокошелек — это инструмент, позволяющий хранить, отправлять и получать криптовалюту.